Когда с улицы Трэнгейт мы свернули на рыночную площадь, я обвел ее быстрым взглядом, но мистера Муллигена нигде не обнаружил. Увидели мы его на самом выезде из городка. Он только-только вышел из дома и неторопливо брел по тротуару, окутанный сизым дымом, а Кланси, как обычно, трусил чуть позади. «Вон он!» — воскликнул Зигфрид. «Нет, вы поглядите на него! С такими темпами он доберется до приемной не раньше трех и никого там не найдет. Но он сам виноват». Тут он оглянулся на огромного курчавого пса, просто излучавшего здоровье и энергию. Впрочем, мы просто потратили бы время впустую, обследуя эту псину. Ничем он не болен. Зигфрид немного помолчал, глубоко задумавшись, а потом повернулся ко мне. «Сущий живчик, ведь верно?» «Мастика это», — сказал мистер Пикерсгилл. «Ну, прямо спасу от нее никакого нет». Я кивнул, соглашаясь, что упорный мастит у его коров достаточная причина для тревоги. А сам подумал, что другие фермеры обошлись бы местным термином опухание, но мистер Пикерсгилл остался верен себе и категорически, хотя и не вполне точно, применил научное название. Обычно он промахивался по цели совсем немножко, и плоды его усилий либо точно воспроизводили оригинал, либо их происхождение прослеживалось без особого труда. Но вот откуда взялась мастика, я постичь не сумел. Но знал, что раз выковав это слово, он ему уже не изменит. Мастит был для него мастика это, и мастикой останется. Я знал, что он всегда будет упрямо отстаивать свою правоту. А все потому, что мистер Пикерсгилл, по его убеждению, получил научное образование. Ему было лет 60, а юношей почти подростком. Он прослушал двухнедельный практический курс для фермеров в университете города Лидса. Это мимолетное соприкосновение с академическим миром оставило в его душе неизгладимый след. Он словно ощутил, что за привычными заботами его будней скрыто нечто истинно значительное и важное, и это зажгло в нем огонь, озарявший всю его последующую жизнь. Ни один облаченный в мантию маститый ученый не вспоминал свои давние года в сене оксфордских шпилей с такой ностальгией, как мистер Пикерсгилл эти две недели в Лидсе. Его разговоры были уснащены упоминаниями о богоподобном профессоре Маллесоне, который, видимо, вел этот курс. «Просто ума не приложу, что же это такое?» — продолжал он. «В мои университетские деньки мне только и твердили, что от мастики вымя все распухает, а молоко идет грязное. Значит, мастика — это какая-то другая. Маленько хлопьев в молоке. Да и то, когда они есть, и когда и нет, только я этим сыт по горло, позвольте вам доложить». Я отпил чай из чашки, которую миссис Пикерсгилл поставила передо мной на кухонном столе. Да, мастит затянулся, и не тревожиться нельзя. Я убежден, что тут действует какой-то скрытый фактор, и мне не удается его нащупать. Но я кривил душой, не сомневаясь, что фактор этот я уже обнаружил. Как-то я приехал на ферму к вечеру и вошел в маленький коровник, где мистер Пикерсгилл и его дочь Оливия доили свой десяток коров. Я стоял и смотрел, как они доят, скорчившись в три погибели, среди ряда серебристых и рыжих спин. И мне сразу бросилось в глаза, что Оливия лишь чуть-чуть перебирает пальцами, даже запястья у нее неподвижны, но ее отец тянет за соски так, словно звонит во все церковные колокола под Новый год. Это наблюдение, вкупе с тем фактом, что хлопья появлялись в молоке только тех коров, которых доил мистер Пикерсгилл, убедила меня в травматическом происхождении хронического мастита. Но как сказать ему, что он доит неправильно? И единственный выход — выработать более мягкую манеру, либо согласиться, чтобы всех коров доила Оливия. Решиться на это было тем труднее, что мистер Пикерсгилл обладал необыкновенной внушительностью. У него не нашлось бы и пенса лишнего. Но и здесь, на кухне, в потрепанной фланелевой рубахе без ворота и в подтяжках, он выглядел промышленным магнатом. Никто не удивился бы, увидев эту львиную голову, полные щеки, благородный лоб и снисходительные глаза на очередной фотографии в финансовом отделе «Таймс». Надень он котелок и полосатые брюки, его невозможно было бы отличить от председателя правления какого-нибудь крупного банка. Покуситься на это врожденное достоинство у меня не хватало духу. К тому же мистер Пикерсгилл своих коров холил и лелеял. 10 его коров, как и все животные, принадлежавшие быстро исчезающей породе мелких фермеров, были упитанными и чистыми. Да и как не ухаживать за своей скотиной, если она тебя кормит? Мистер Пикерсгилл вырастил и поставил на ноги всех своих детей на доход от продажи молока, иногда пополнявшийся выручкой из-за 2-3 свиней и яйца 50 кур, которыми занималась его жена. Как они сводили концы с концами, сказать не могу, но сводили и были вполне довольны своим жребием. Все дети, кроме Оливии, обзавелись собственными семьями и жили отдельно, и тем не менее в доме по-прежнему царил дух гармонии. Вот и в эти минуты Пикерсгилл обстоятельно излагал свою точку зрения, а жена, хлопоча на заднем плане, слушала его с тихой гордостью. Оливия тоже была счастлива. Хотя ей было за 35, стародевичества она не опасалась, ибо за ней 15 лет с самыми серьезными намерениями ухаживал Чарли Хадсон из рыбной лавки в Дарроуби. Пусть влюбленность Чарли не отличалась чрезмерной бурностью, легкомысленным мотыльком его назвать было никак нельзя, и никто не сомневался, что не пройдет и 10 лет, как он объяснится. Мистер Пикерсгилл предложил мне еще одну масляную лепешку. А когда я, поблагодарив его, отказался, он несколько раз кашлянул, словно подыскивая слова. «Мистер Хэриот», — начал он наконец, — «у меня нет привычки учить людей их делу, да только все ваши медикаменты мы перепробовали, а мастику эту они ни в какую не берут. А я, когда учился у профессора Малисона, позаписал всякие отличные рецепты, так вот и хотел бы испытать вот этот. Изволите взглянуть?» Он засунул руку в задний карман брюк и извлек пожелтевший листок, почти протершийся на сгибах. «Мазь для вымени. Может, если растереть им мошны, хорошенько все и пройдет?» Я прочел рецепт, написанный четким старомодным почерком. Камфора, эвкалиптовое масло, окись цинка, длинный список таких знакомых названий. Они вызвали у меня невольную нежность, но она умерялась все укрепляющимся разочарованием. Я уже было открыл рот, собираясь сказать, что, по-моему, никакие втирания, ни малейшей пользы не принесут, но тут фермер громко охнул. Он слишком напрягся, засовывая руку в задний карман, и застарелый радикулит тут же дал о себе знать. Старик выпрямился в струнку, морщась от боли. «В спину вступило, доложу я вам. Прострел чертов, и доктор с ним ничего поделать не может. Пилюль наглотался, прямо гремушку из меня делай, а толку чуть». Блестящими умственными способностями я не отличаюсь. Но порой меня осеняет. «Мистер Пикерсгилл», — произнес я с глубокой серьезностью, — «сколько я вас знаю, вы страдаете радикулитом. И сейчас мне пришла в голову одна мысль. Мне кажется, я знаю, как вы могли бы от него избавиться. Глаза фермера широко открылись, и в них засветилась детская доверчивость, без малейшего намека на иронию, как и следовало ожидать. Раз люди больше полагаются на слова живодера или торговца костной мукой, а не на советы ветеринара, когда болеют их животные, вполне естественно, что они предпочтут рекомендации ветеринара, а не врача, когда речь идет об их собственных болезнях. — Вы знаете, как меня излечить? — спросил он слабым голосом. — По-моему, да. И никакого лечения не потребуется. Просто перестаньте доить. Доить перестать? Да какого дьявола? Именно, именно. Вспомните, вы же каждое утро и каждый вечер сидите, согнувшись на низкой табуреточке. Человек вы высокий, и совсем подбородком в колени утыкаетесь, чтобы до выми не дотянуться. Конечно же, вам это вредно. Мистер Пикерсгилл уставился перед собой, словно ему предстало дивное видение. Вы правда думаете? Безусловно. Во всяком случае, проверьте. А доить пока может Оливия. Она ведь всегда говорит, что отлично справится одна. Конечно, папа, — вмешалась Оливия. Доить я люблю, ты же знаешь, а тебе пора и отдохнуть. Ты ведь с самых детских лет доил. Черт! Молодой человек, а ведь, пожалуй, в точку попали, доложу я вам. И пробовать не стану. С этой минуты и кончу, мое решение принято. Мистер Пикерсгилл откинул великолепную голову, обвел кухню властным взглядом и хлопнул кулаком по столу, словно только что подписал документы о слиянии двух нефтяных компаний. Я встал. Отлично, отлично. Рецепт я захвачу с собой и составлю мазь. Вечером она будет готова, и на вашем месте я бы начал лечение без проволочек. В следующий раз я увидел мистера Пикерсгилла примерно через месяц. Он величественно катил на велосипеде через рыночную площадь, но заметил меня и спешился. — А, мистер Хэриот, — сказал он, слегка отдуваясь, — рад, что мы встретились. Я все собирался заехать к вам и сказать, что хлопьев в молоке больше нет. Как начали мы втирать мазь, так они и пошли на убыль. А потом и вовсе пропали. Прекрасно. А ваш радикулит? Вот уж тут вы маху не дали, молодой человек, доложу я вам. Уж что спасибо, то спасибо. С того дня я ни разу не доил, так спина даже поднывать перестала. Он ласково улыбнулся мне. Для нее-то вы мне дельный совет дали. А чтоб вылечить мастику эту, пришлось-таки нам к старому профессору Маллисону вернуться. А? Следующая моя беседа с мистером Пикерсгиллом произошла по телефону. Я по автоклаву говорю, — сообщил он придушенно. По авто? Ну да, в деревне избудки, по телефону автоклаву. А? Да-да-да, — сказал я. Так чем могу быть полезен? Вы бы сейчас не приехали, а то тут у одного моего теленка сальный нос объявился. — Простите? — Сальный нос у теленка. — Сальный нос? Во — Во-во, тут давеча утром по радио как раз про него толковали. — А-а-а, да-да-да, понимаю. Я тоже успел послушать эту часть передачи для фермеров. Лекцию о сальмонеллезе у телят. Но почему вы полагаете, что у него именно эта болезнь? Так прямо же, как объясняли, у него кровь идет из андуса. Из... А, да-да, конечно, поглядеть его следует, я скоро буду. Теленку бесспорно было очень плохо. И кровь из заднего прохода у него действительно шла. Но не как при сальмонеллезе. Инфекционные болезни молодняка сельскохозяйственных животных, вызываемые различными видами бактерий сальмонелл. Болезнь проявляется лихорадкой, расстройством деятельности кишечника и воспалением легких. Для лечения применяют антибиотики и сульфаниламидные препараты. Для профилактики проводят вакцинацию живой или инактивированной вакцины. Здесь и далее примечание редактора. Поноса у него нет, мистер Пикерсгилл, вы сами видите. Наоборот, впечатление такое, что у него трудно с проходимостью, кровь же почти чистая и температура не очень высокая. В голосе фермера прозвучало явное разочарование. «Черт, а я-то думал, что у него все точь-в-точь, как объясняли. Сказали еще, что следует пробы посылать в лабрадор». «В следовательский лабрадор, да вы же знаете». «Да-да-да-да, совершенно верно. Но, думаю, анализы тут ничего не дадут». «Ну, а что же тогда у него?» «Сандусом непорядок». «Нет-нет-нет», — ответил я. «Но где-то кишечник у него закупорился, и это вызывает кровотечение». Я поглядел на понурого, горбящего спину теленка. Он весь был сосредоточен на неприятных внутренних ощущениях и время от времени напрягался и слегка кряхтел. Конечно, конечно, мне следовало бы сразу понять, в чем дело. Ведь картина была на редкость четкой. Но, вероятно, у каждого из нас есть свои слепые пятна, не дающие различить то, что прямо в глаза бросается. И несколько дней я, как в тумане, пичкал бедняжку то тем, то этим, даже вспоминать не хочется. Но мне повезло. Он выздоровел вопреки моему лечению. И только когда мистер Пикерсгилл показал мне комочек некротизированной ткани, вышедшей с экскрементами, я, наконец, понял и престыженно повернулся к фермеру. Это обрывок омертвевшей кишки, которая сама в себя втянулась. Инвагинация. Обычно она приводит к гибели животного, но, к счастью, ваш теленок избавился от препятствия естественным путем и теперь должен совсем поправиться. Но как вы сказали, что у него было-то? Инвагинация. Губы мистера Пикерсгилла зашевелились, и я ожидал, что он вот-вот повторит новое словечко, но попытка, по-видимому, не удалась. — «А-а-а», — сказал он только, — «вот значит, что у него было». — Да, но в чем заключалась причина, определить трудно. Фермер презрительно фыркнул. — Хотите об заклад побиться, я вам скажу. Я с самого начала, доложу вам, говорил, что расти он будет слабеньким. У него из пупка кровь шла, потому что он родился-то в проценте. Но мистер Пикерсгилл со мной еще не кончил. Не прошло и недели, как я вновь услышал в трубке его голос. «Поскорее приезжайте, у меня тут свинья Безик устроила». «Безик?» Я даже замигал, отгоняя от себя видение двух хрюшек, затеявших перекинуться в картишки. Боюсь, я не совсем. Я ей микстуру от глистов дал. Она запрыгала и, ну, на спине валяться. Говорю же вам, самый настоящий безик. А, да-да-да-да, я, сейчас я приеду. Когда я приехал, свинья немного угомонилась, но все еще страдала от боли. Ложилась, вскакивала, кружила по закутку. Я ввел ей гран гидрохлорида, морфия, и через несколько минут движения ее замедлились, а затем она улеглась на солому и уснула. — По-видимому, все обойдется, — сказал я. — Но какую микстуру вы ей дали? Мистер Пикерсгилл неохотно протянул мне бутылку. Тот один заезжал, продавал их, сказал, что любых глистов изничтожит, какие только есть. — Вот и вашу свинью тоже чуть не изничтожило, верно? — заметил я, нюхая жидкость. И неудивительно. Судя по запаху, это ж почти чистый скипидар. — Скипидар? Ох, черт, только-то! А он-то божился, что средства самые новейшие, деньги с меня содрал кардинальные. Я вернул ему бутылку. — Ну, ничего. Дурных последствий, мне кажется, не будет. Но место этой бутылки в мусорном ведре, поверьте. Садясь в машину, я поглядел на мистера Пикерсгилла. Я вам, наверное, порядком надоел. Сначала мастит, потом теленок, и вот теперь свинья, целая полоса незадач. Мистер Пикерсгилл расправил плечи и поглядел на меня с монументальным спокойствием. — Молодой человек, — сказал он, — я на это просто смотрю. Со скотиной без беды не обойтись. А я, позвольте вам доложить, по опыту знаю, что беда, она всегда ходит циклонами. — Послушай, Джим, — сказала Хелен, — нам никак нельзя опаздывать. Миссис Ходжсон удивительно милая старушка. Она ужасно огорчится, если мы задержимся, ее ужин перестоит. Я кивнул. Ты абсолютно права, этого допустить нельзя, но у меня после обеда только 3 вызова, а вечер взял на себя Тристан, так что я не задержусь. Подобные тревоги из-за простого приглашения на ужин могут кому-нибудь показаться преувеличенными, но для ветеринаров и их жен, особенно в те времена, когда человек работал один или с единственным помощником, опасность оказаться грубо невежливым была вполне реальной. Мысль, что кто-то приготовит для меня угощение, а потом будет сидеть в напрасном ожидании, необыкновенно меня пугала, но такое случалось со всеми нами. Этот страх воскресал во мне всякий раз, когда нас с Хелен куда-нибудь приглашали, тем более, если приглашали люди вроде Ходжсонов. Мистер Ходжсон, на редкость симпатичный старый фермер, был очень близорук, но глаза его за толстыми стеклами очков смотрели на мир безмятежно и ласково. Его жена, такая же добрая душа, как он сам, лукаво покосилась на меня, когда я за 2 дня до этого заехал к ним. — Под ложечкой у вас не сосет, мистер Хэрриот? — Еще как, миссис Ходжсон, ничего аппетитнее я не видывал. Я мыл руки на кухне. И невольно поглядывал на стол, где во всем великолепии красовались доказательства того, что свинью для собственного употребления здесь откормили на славу, отбивные на ребрышках, золотистые ряды пирогов, пирамида только что набитых колбас, банки с рубленными ножками и головой, в духовке еще вытапливалось сало, заливавшееся затем в большие горшки. Старушка внимательно на меня посмотрела. — А почему бы вам на днях не привезти сюда вечерком миссис Хэрриот и не помочь нам со всем этим управиться? Вы очень любезны, я бы с огромным удовольствием, но... — Нет, нет, нет, ты слышать ничего не хочу, — она засмеялась. — Да и правда, слишком тут всего много, как не раздаривай. Она не преувеличивала. В те дни каждый фермер и многие жители Дарроуби откармливали свиней для собственного стола. И время, когда такую свинью кололи, оборачивалось всеобщим пиршеством. Окорока и бока коптились впрок, но все остальное надо было съесть и скорее. Для многосемейных фермеров это особых трудностей не составляло, но все прочие щедро отделяли друзей и знакомых восхитительными сверточками, не сомневаясь, что в свой час их отдарят тем же.